Вряд ли она придет, и тем более сомнительно, что принесет нечто полезное. Но мне пара добрых слов и обещания ничего не стоят, возможные расходы мизерные. Если из сотни подобных закладок хотя бы одна выстрелит, можно сказать, усилия себя оправдали. Глава 15. Люди чрезвычайно суеверны. Они не верят, а знают, что боги, духи или предки вмешиваются в их жизнь, посылая награды или бедствия. Случайностей, с их точки зрения, не существует. Любое событие объясняется влиянием той или иной высшей силы. Высшие классы, более рациональны и, образно выражаясь, параноидальны, облаченные властью лица склонны докапываться до сути явлений. Однако они тоже считают, что вовремя принесенная жертва или искренняя мольба в храме способны обеспечить нужный результат, например, послав благоприятную встречу. В моем возрасте надеяться на случай наивно, и вообще верую я в статистику, в ту, которую сам собираю. Поэтому список подходящих кандидатов в кланы-партнеры принялся составлять с первого дня пребывания в триединстве. Насчитал пятерых, без учета огневых, идущих отдельной строкой, плюс 12 семей, не обладающих собственным алтарем, но достаточно крупных, чтобы включать их в расклад. Если совсем припрет, с созданием алтаря можно помочь. Малые кланы и семьи для наших целей не подходят. Чтобы обеспечить весь народ минимальным запасом энергии, нужно, чтобы к алтарю было подключено самое меньшее 30 магов. И это с учетом уже существующих одиночных контрактов. Без них требования были бы жестче. Наибольший интерес представлял клан Незлобиных. Они, во-первых, ни с кем не были связаны вассальными узами, в отличие от Антоновых и Фахтов, во-вторых, проводили чрезвычайно вменяемую политику, очень умело поддерживали баланс боевиков и магов мирных направлений, последовательно набирая очки влияния в гильдии. В противоположность им, старостины сосредоточились на исполнении боевых заказов, что вряд ли положительно скажется на численности состава, а клан Мин в последнее время преследуют неудачи. Сдается мне, Мин то ли сам закрутил, то ли влез в чужую интригу, и сейчас получает за то по башке. Пока ситуация не разрешится, не стоит с ними связываться. Почему я не пытался найти какой-нибудь мирный клан, тихо занимающийся изготовлением артефактов или выращиванием растений, и не лезущий в политику? Потому что нет таких. Мы живем в мире, где тебе принадлежит только то, что ты можешь удержать. Да, правда, прикрыта тонкой простынкой законности, в нормально работающем государстве откровенный грабеж не пройдет, однако суть остается неизменной. Если клан или семья, или, в северных странах, род, желает нечто удержать за собой, он обязан иметь возможность это нечто защитить. Не на словах, а на деле. То есть свои, абсолютно преданные, силовики нужны, без них соседи неизбежно растащат приглянувшееся имущество. Из-за того кланы и выращивают собственных боевых магов, что без них перспективы выживания на длинной дистанции близятся к нулю. С юристами, чиновниками и политиками точно такая же ситуация. Так что я собирал информацию, выискивая подходы к Незлобиным, попутно ища способы подпортить жизнь части окружающих. Ибо нагадить врагу – это святое, а врагов в триединстве у нас достаточно. Вернее, друзей врагов. По древней классификации люди делятся на врагов, врагов врагов и друзей врагов. Вот к числу последних некоторые обитатели города и относятся. Те, кто заключил контракт с волками, змеями, куницами, впрочем, ими на постоянной основе занимаются совы и вороны, ни одного контрактора не встретил, в ту же строчку ставим лисиц и росомах. Раз уж я здесь, надо бы выяснить, насколько крепки связывающие партнеров узы, и помощь желающим их разорвать. Вполне естественно, что интерес привел меня к Замятиным, небольшому клану любителей подраться, лет 50 связанному с волками. Надо сказать, у серых было много контракторов, они любят заключать договоры на отдельные стаи. Сейчас, уверен, станет поменьше, по причине неспособности одной из сторон выполнять взятые на себя обязательства. Не нужно пускать процесс на самотек, пусть он и движется в выгодном для нас направлении. Падающего, подтолкни. Незлобины все же в приоритете. Я осмотрел предоставленные артефакты, господин Незлобин восхитился мастерством изготовителя и пришел к разочаровывающему выводу. Они нам не подходят. Не подходят? Почему? Слишком хороши. Мы не сможем их продать. Видите ли, на качественные артефакты всегда есть спрос, но он концентрируется в городах. Там много аристократов, богатых купцов, прочей платежеспособной публики, которая любит комфорт и предпочитает мериться статусом посредством дорогих вещичек. Уверен, львиную долю своей продукции гильдия сбывает именно там. Так оно и есть, согласился маг. Думаю, около половины заявок на артефакты, заказываемые в моем клане, поступает из столицы. Вторая половина приходится на другие крупные города. Вот видите, гильдия давно работает в городах, ее продукцию там знают, ценят, охотно покупают либо под заказ, либо в специализированных магазинах. Рынок захвачен, образно выражаясь, эта полянка окучена. Даже если я привезу туда высококлассный товар, я не смогу продать его за честную цену. Придется делать скидку, теряя прибыль. Старейшина Незлобиных, отвечавший в клане за реализацию продукции, слегка кивнул. Я помню. Поэтому вы собирались торговать в деревнях. Провинциальные дворяне тоже любят удобства и тоже хотят пустить пыль в глаза соседям. Ни в коем случае не намерен осуждать их за тщеславие. Однако денег у них, как правило, меньше, чем у горожан, да и покупать всякие безделушки они не любят, раскошеливаясь только на самые необходимые вещи вроде светильников, очагов или проигрывателей, чем и ограничиваются. Мы не первые, кому пришла в голову идея привозить артефакты на сельские ярмарки. Скажу больше, на ярмарках обязательно выставляется продукция местных магов, которую, в основном, покупатели и берут. А вот то, что производит гильдия, появляется относительно редко, потому что дорогие вещи из хороших материалов, украшенные золотом и серебром, провинциалам не по карману. Гильдейская продукция покупается во время визитов в города, и обычно покупка делается демонстративно, на глазах у тех, кто может сообщить о ней соседям. Подводя итог размышлениям, нам нужно нечто среднее по качеству и по цене, хуже, чем то, что выставляется в гильдейских магазинах, зато выше, чем поделки деревенских магов. То, что предоставили мастера клана Незлобиных, не подходит. Вы желаете, чтобы мы ухудшили свою работу? Возмущенно, вроде бы даже не наигранно, воскликнул маг. Исключено. Зачем же ухудшать? Просто подберите иные материалы. Возьмите вместо серебра сталь, вместо драгоценных камней используйте хрусталь или кварц. От лишних украшательств избавьтесь, гравировки сделайте меньше, особенно на внутренних поверхностях. Нужно, чтобы внешний артефакт смотрелся по-прежнему дорого, а вот внутри состав был иным, при сохранении прежней функциональности. Выслушивавший мою тираду с хмурым лицом Виктор Альбертович, отчество в разговорах не используют, но в документах продолжают кое-где указывать, Незлобин задумчиво подергал пышный седой ус. Концепция для него была новой, непривычной. Артефакты здесь либо служили для демонстрации престижного потребления, отчего выглядели соответственно, либо создавались по принципу «работает» и «ладно». Голая функциональность была не в чести. Поэтому аргументы пожилой маг понимал, но, исходя из личного опыта, сомневался в их действенности, что мне и требовалось. Никогда кланы не соглашались передавать народам белую энергию за просто так, они всегда старались выжать на переговорах максимум. Дело в том, что данный тип энергии необходим для создания некоторых видов заклятий ментальной направленности, да и в принципе чрезвычайно положительно сказывается на когнитивных функциях мозга. Без нее люди не то, чтобы тупеют, но соображают менее шустро, мышление в некоторой степени теряет гибкость. Разумеется, правители, не будучи дураками, желали компенсировать данную потерю. Помимо возможности призыва наших специалистов, они часто выставляли дополнительные условия, например, поставку редких материалов, доступ к особым услугам, выполнение каких-то специфических требований. Они просили то, в чем остро нуждались, но не могли получить сами. Проблема Незлобиных, как, впрочем, и остальной гильдии, заключалась в перепроизводстве. В последние годы маги Триединства изготавливали слишком много хороших артефактов, которые просто некому было продавать. Потому, что вещи долго служили, иногда веками. Потому, что число покупателей не превышало определенного уровня, и значительная их часть все, что хотела, за прошедшее время приобрела, то есть спрос упал. Снижать цены не хочется. Выходом могла бы стать экспансия в соседние страны, только там своих умельцев достаточно. Действовать же силой, навязывая выгодные торговые соглашения. Возможно, следующая глобальная война начнется по этой причине, но пока князья стремления подраться не демонстрируют. К тому моменту, когда, и если, мы перейдем непосредственно к обсуждению договора, Перед носом у Незлобиных должна висеть яркая морковка под названием «Сбыт». Они должны видеть, что народ способен обеспечить реализацию их изделий, чего никто другой гарантировать не в состоянии. Издержки на доставку обещают вылиться в довольно круглую сумму, отвлеченно бросил Мак, смотря в какой регион. Кое-где охрана вовсе не понадобится. В ответ на вопросительный взгляд я мило улыбнулся. Позвольте выразить восхищение деятельностью гильдейских магов. Дороги на диво безопасны, страну из конца в конец можно пересечь, не опасаясь за сохранность жизни и имущества. Человек воспитанный, сомнения Незлобин выразил скептическим движением брови и не более. О положении дел в государстве в части разбойников, их покровителей среди феодалов и просто феодалов, излишне широко трактующих дарованные им права, он знал немало. Вместе с тем он понимал, что правды сейчас не услышит. Ни один нормальный купец не станет сразу раскрывать карты. Если у его гостя имеются надежные связи среди стражи либо поддержка на местах, они будут скрываться, пока проект не заработает. На места должны прийти хотя бы первые партии товара. Козырь у меня, разумеется, имелся. Несмотря на то, что в последние десятилетия народ мало работал в Турии земле, он все-таки в ней работал. Основная информация по регионам в управлении разведки имелась. После первичного анализа аналитики докупили нужные им сведения у коллег, благо шпионажем занималось множество самых разных структур, не мы одни. Правда, уровень исполнения почти у всех хромал, серьезных организаций с глобальным охватом мало, но это предмет отдельного разговора. Короче, где и чем торговать, я знал, а на случай неизбежных накладок за торговлей присмотрит подчиненные Игоря. Не зря же они с исторгнутыми из клана огневскими слабосилками сейчас контракты вовсю заключают. Очень удачно те по всему государству расселились, фактически обеспечили нам охват нужной территории. Я передам мастерам ваши пожелания, обтекаемо пообещал Незлобин. Думаю, они согласятся. Требования разумны, хотя и отдают определенной новизной. Все новое, это хорошо забытое старое, цитата заезженная, но по-прежнему актуальная. Когда появится возможность увидеть образцы, не готов сказать, лучше мы пришлем уведомление. Обещаю, затягивать с рассмотрением вопроса не станем. Вы не намерены покинуть Триединство, не в ближайший месяц точно. О, ну за месяц-то мы управимся, не сомневайтесь. Выйдя на улицу и отойдя от представительства клана в открытой части на приличное количество шагов, я усмехнулся. Еще бы мне сомневаться. В успехе проекта маги Незлобины заинтересованы не меньше торгашей и Дершиных. Денежки нужны, репутация нужна, а вступать в борьбу с конкурентами и тем самым плодить врагов желания нет. Возможность стабильной продажи своих изделий является для них не то, чтобы выходом из тупика, но удачным решением локального кризиса. И личный статус Виктора Альбертовича скакнет вверх. Старейшине тоже нужен очевидный результат, поэтому напрягать подчиненных он будет всерьез. Потом они, конечно, попробуют от посредников избавиться. Когда увидят, что продажи идут, ощутят вкус первых легких денег. У них ничего не получится, более того, оскорбленный в лучших чувствах, Числав Дершин разорвет договор и демонстративно пойдет к другим артефакторам. Незлобины придут на поклон. И вот тогда они получат настоящее предложение, от которого вряд ли смогут отказаться. Оно будет слишком выгодным, им жадность не позволит. А еще верхушка клана будет считать подписанный контракт временным вариантом, рассчитывая изменить его лет через 5-10. Ну-ну, века проходят, тысячелетия, люди не меняются. Люблю дураков. В отличие от многих, я не склонен молить небо об избавлении от идиотов. На мой взгляд, при правильном использовании зверушки они полезные и способные, помимо дарования хорошего настроения, здорово упростить жизнь. Например, с их помощью очень удобно кого-то оценивать. Если дурак говорит тебе, что господин такой-то гад, мерзавец, обманщик и лжец, значит, достойная личность, можно работать. И, наоборот, к тем, кто удостоился похвалы, следует отнестись с настороженностью. Вполне возможно, что перед нами жулик и пройдоха. Удобный метод, сбой редко дает, всем рекомендую. Перед принятием решения подойдите к знакомому дураку, один-два наверняка найдется в вашем окружении, и внимательно его выслушайте. Много полезного почерпнете. Короче, господин Ромашин обладал идеальным сочетанием качеств. Он был глуп, тщеславен и любил поговорить. Я сразу понял, что мы подружимся. Замятины клан небольшой, но боевитый. Целых два мага высшего круга. Причем специализируются на коротких чарах воздушной стихии. Понятное дело, в возвышении Макшины помогли, так ведь когда это было? Вот, кстати, когда, клан Замятиных сколько существует? Лет 300, не меньше. В Триединство они вместе с покровителями пришли, и уже тогда были сильны. Приличный срок. И, значит, хорошие мечники, говорите, их стиль считается одним из сильнейших в гильдии. Калли Замятин входит в десятку лучших фехтовальщиков. Клан действительно крепкий, его макшины вырастили в качестве силовой поддержки. Раньше являлось нормальной практикой, когда великий клан находил небольшую семью магов, мастеров в нужной сфере, и вливал в нее ресурсы, чтобы через пару поколений получить верных спецов. При правильном подходе, удовольствие не особо дорогое, вдобавок позволявшее сформировать своего рода защитную периферию, зависящую от покровителя. Разглядев в небольшом клане магов-наемников потенциал, макшины поступили мудро, выдали туда замуж пару девиц из младших ветвей, усилив кровь, подкинули знаний, инструкторов, организовали несколько денежных контрактов с зависимыми купцами. Из тех же времен идет договор Замятиных с волками, наверняка с ним лисы подсуетились. Сдается мне, сейчас кое-какие обстоятельства изменились. Следствием создания гильдии явилось уменьшение зависимости вассалов от покровителей, потому что возникли альтернативы тем услугам, которыми великие кланы удерживали периферию. Образно говоря, появилась возможность соскочить с части крючков. Интересно, Замятины по-прежнему верны Макшиным? Кажется, у вас тут турниры проходят, в них участвует молодежь. Взрослым магам не с руки демонстрировать реальные возможности, а вот похвалиться навыками подрастающего поколения гильдия не против. Почему вы спрашиваете? Просто вы сказали, что господин Замятин входит в десятку лучших. Я подумал, должны быть какие-то способы оценки, вроде соревнований или официальных поединков. Нет, что вы. Даже если бы соревнования проводились, ни один серьезный маг не согласился бы в них участвовать, так что ничего подобного нет. Разве что тренировочные схватки без свидетелей, исключительно для своих. Но слухи-то ходят, вы же понимаете. Он многозначительно прищурился, намекая на свою причастность к осведомленным лицам. Я сразу рассыпался в восхищенных дифирамбах, отчего Ромашин надулся еще сильнее. К прежней теме разговора мы вернулись минут через пять. Жаль, с удовольствием посетил бы подобные соревнования. Профессиональный интерес, понимаете ли, вы купец, откуда вам разбираться в фехтовании? Брякнул Ромашин. Пусть из меня плохой мечник, в мечах я разбираюсь неплохо, в любом оружии, выкованном кузнецом, а у выдающихся бойцов, как правило, и оружие выдающееся. Сущая правда, боевые артефакты высоких уровней лишь в силу традиции называют мечами, копьями или щитами, по факту они таковыми не являются, у них даже форма зачастую иная. Девятиглавый меч внешне похож на массивную дубину с рукоятью и выростами в виде украшенных крупными бриллиантами лиц, драконий меч, здоровенная бандура весом под 200 кило и овальным лезвием, причем не заточенным. Копье света напоминает фонарь на палке. У топора судьбы отростки лезвия длинные и вперед загибаются, махать им жутко неудобно. Собственно, всеми артефактами махать неудобно, они не для того предназначены, хотя маги, полагаю, в силу ограниченности мышления и привычки, справляются. Так вот, наиболее качественное, опасное оружие использовать сложно, для эффективного его применения требуются долгие тренировки и знания нюансов. Вполне естественно, что выдают его лучшим бойцам, а изготавливают лучшие мастера из самых лучших материалов. Ах, да, вспомнил Ромашин, вы говорили, что торгуете не только металлом. Конечно, ведь продавать готовые изделия намного выгоднее. Мы бы с удовольствием привозили в Триединство нашу продукцию, но конкуренция, я сожалеюще щелкнул языком. У вас много прекрасных мастеров, с ними сложно тягаться. Так оно и есть. Очень обидная для репутации нашего торгового дома ситуация. То, что мы можем привезти, в Триединстве не купит, потому что своего хватает и по низким ценам. А то, что купит, привезти нельзя. Почему? Запрет государя. Правительство пяти не желает, чтобы сильнейшие из созданных подданными Лазоревого престола артефактов уходили на сторону. Мы ведь можем предложить уникальные вещи, не имеющие аналогов, ваши оружейники просто-напросто не умеют их изготавливать. Да никто не умеет. Ту же сферу бурь повторить в других странах не смогли. Разве? Конечно. Вы хоть одну видели? То-то же. И не только ее. Следующие полчаса ушли на перечисление здесь невиданных штучек. На данный момент невиданных, Вполне возможно, скоро положение дел изменится. Ромашин наверняка не удержится и перескажет наш разговор каждому, согласному выслушать. Знакомых у него много. Не сказать, что данный факт их радует. Тем не менее, свободные уши он найдет, и вскоре по триединству поползут слухи о неких чудо-артефактах, которые, вот беда, невозможно получить обычными путями. Поскольку маги прекрасно умеют разбирать полутона, они сделают правильный вывод. Раз нельзя получить обычными, значит, можно необычными. Начнут наводить справки. Придут ко мне. Вполне возможно, Замятины тоже придут, потому что прорекламированные артефакты прекрасно подходят под их энергетику и стиль боя. И, разумеется, этот разговор будет не единственным, следом за ним последуют другие. С другими любителями поболтать. Тонкие намеки услышат хозяева лавок, главы кланов, просто маги, желающие получить высококачественное снаряжение и готовые платить за него любую цену. Их желание, разумеется, торговый дом Дершиных с радостью удовлетворит. Зачем такие сложности? Ну, во-первых, в целом работы как раз становится меньше. Я вообще привык действовать так, чтобы любой шаг приводил к достижению двух и более целей. В данном случае, и это во-вторых, наводятся контакты с потенциальными клиентами, появляется способ дополнительного заработка, сторонние наблюдатели видят обычного купца, ищущего выгоду, то есть идет укрепление роли. Заодно скрывается истинная цель моих действий. Мне нужно, чтобы люди сами шли ко мне, а не я искал встречи с ними, чтобы поток лиц скрывал объекты настоящего интереса со стороны народа. В триединстве хватает сил, разбирающихся в агентурной работе, совершенно незачем привлекать их внимание. Глава 16. Триединство оказалось устроено несколько сложнее, чем выглядело на первый взгляд. Далеко не все кланы проживали во внутренней, закрытой, части города. Кроме того, земля там выделялась под жительство некоторым особенным категориям людей, например, послам иных государств, представителям князя, ассоциированным с гильдией торговым домам, да, и такие имелись. Еще в закрытой части располагался ряд производств, считавшихся стратегическими и находившимися на особом контроле. Я знал, что рано или поздно полезу вглубь территории. Мне и самому хочется, есть в этом особый кураж, забраться туда, где никому, кроме немногих избранных, появляться не позволено. И логика заставляет, потому что следует разбираться в том, с чем позднее предстоит работать подчиненным. Но пока что сдерживался, осваивался во внешней половине, где тоже немало интересного аборигены навертели. Расставшись с огневыми, действовать в Турии земле народ не прекратил. С какой стати? В создание сетей осведомителей, в разработку местной аристократии были вложены немалые деньги и усилия, было бы глупостью их потерять. Другое дело, что произошла смена приоритетов. Пришлось срочно перебрасывать агентов на изучение вожевских, их врагов, союзников, прочего окружения, то есть ресурсы пошли в другое русло. Структура поиска и передачи информации медленно увидала, хотя продолжала существовать и приносить пользу. Например, имелись хорошие клиенты при княжьем дворе, из поколения в поколение пользовавшиеся нашими услугами. Именно с их помощью Татьяна сейчас храм организовывает. Наши медики людей лечат не от всего, не потому, что не могут, могут и еще как. Конкуренция высокая, среди магов хватает высококлассных врачей, к которым не надо тащиться за 3-9 земель, а потом в лепесток переходить. Сами придут к пациенту, осмотрят, исцелят. Игривый народ нашел свою нишу, сосредоточившись на сложных беременностях, родовых заболеваниях и снятии проклятий, вместе с последующим восстановлением повреждений золотого тела. Однако надо учитывать, что люди и в этих областях не профаны, среди них есть неплохие специалисты, отсюда вытекает необходимость поддерживать репутацию и бороться за клиента. Кроме того, оказание попутных услуг приносит не меньший, иногда даже больший, доход, чем лечение по профилю. Поэтому, если есть возможность, мы строим больницу. Храм кошачьей богини Баси, покровительницы детей, роженицы маги. Очень хорошее прикрытие. На самом деле, организовать храм очень и очень непросто. Другие культы, особенно схожей направленности, появлению соперников за внимание паствы не обрадуются. Спецслужбы, прекрасно осведомленные, чьим прикрытием служит Бася, возбуждаются и видят хитрые происки даже там, где их нет. Шпионов засылают, бандитов для нападений вербуют. Лисы и куницы пытаются очернить храмы перед влиятельными персонами, приходится постоянно отслеживать отношения со стороны местных властей. Нападают, к слову сказать, не только бандиты, кланы-контракторы тоже отмечаются. Еще нужно учитывать, что пребывать в центральном мире целители долго не способны, требуется сменяемость, что тоже легкости работе не прибавляет. По разным причинам прежде народ в столице Турии земли обходился без больницы. Сейчас посмотрели, прикинули. Знатные покровители, в наличии, место тихое, проблем с посещением и клиентурой не возникнет. Опять же, глава успокоился и запрет на работу с гильдией снял, тоже важный фактор для подчиненных. В результате Татьяна подняла вопрос об основании храма Баси и получила мое разрешение, чем сейчас и занимается. Впрочем, я отвлекся. Возвращаясь к теме проникновения в чужие жилища, должен сказать, что защищенных от чужаков мест в передней части триединства более чем достаточно. Причем защищенных разными способами от разных угроз, иногда экзотических, вроде подслушивания с помощью насекомых. Магия, как сейчас называют оперирование эффектами золотого тела, непрерывно развивается, каждое столетие совершаются открытия, иногда полностью меняющие устоявшуюся теорию. То, что раньше считалось невозможным, становится достижимым. Разработки теоретиков воплощаются в новые психоконструкты, артефакты, методики тренировок, способы воздействия на среду или сознание. Учитывая, что триединство заслуженно считается центром научной мысли континента, его хозяева первыми получают доступ к новинкам и используют их себе во благо. В первую очередь, для обеспечения безопасности, тем самым доставляя немало хлопот моим подчиненным, вынужденным ломать голову над тем, как обойти очередной изыск магической мысли. За счет возраста и активной жизненной позиции, поначалу вынужденной, потом втянулся и распробовал вкус. Словом, в дисциплинах, составивших чуточку мрачноватую славу моего народа, я разбираюсь хорошо. Могу девушку выкрасть из-за чего дома, могу наслать вещи сон на правителя, письмо подкинуть, преступника найти и много чего еще. Тем не менее, расслабляться нельзя. Надо постоянно повышать квалификацию, осваивать новые приемы, узнавать, что еще придумали люди для сбережения своих секретов, желательно с нюансами, принятыми в конкретной местности и среде. Без непрерывного совершенствования очень легко скатиться вниз, утратив репутацию и оставшись без белой энергии. Или, еще хуже, превратившись в шутов, в ручных собачонок, состоящих в свите правителей ради статуса. Поэтому я лазал по чужим домам, выбирая выглядевшие прилично, где внимательно изучал установленные умельцами виды сигнализации. В основном попадались уже знакомые комбинации, хотя нестандарт тоже встречался, иногда отдельными блоками, иногда вплетенные в изученную схему. Попутно насмотрелся всякого. Видел купца, поздней ночью сидевшего в кабинете за разбором бумаг. Видел коллекцию артефактов, явно запрещенных к хранению гражданскими лицами. Видел наложницу, орально ублажающую своего господина. Наложнице на вид лет 6 было, не более. Мелкая, худенькая, волосики тонкие. Почему не вмешался? Я за другим пришел. А еще потому, что, пока урод жив, его родня не выкинет живую игрушку на улицу, где та сдохнет от голода. Вот так вот. Хотелось бы сказать, что время такое, но нет, некоторые вещи и явления существовали всегда. Просто в какие-то периоды прятались лучше. Разговоры подслушивал. Среди пустого трепа попадались диалоги, при иных обстоятельствах весьма полезные. Накажу твоего обидчика, но, на мой взгляд, убивать его все-таки незачем. Впрочем, если ты хочешь его смерти, котеночек, только скажи. Таможенные платежи при указанном способе доставки составят не менее 20% стоимости товара. Это совершенно неприемлемо. У нас его никто не купит. Надо обойтись без таможни. Пожалуйста. Здесь мои рекомендации по данному вопросу. Врач подтверждает, госпожа Кораблева беременна мальчиком. Этот ребенок не должен родиться. Сомневаюсь, что наш агент сможет. Этот ребенок не должен родиться. Серьезно, брат, не знаю, как так вышло, в голове словно туман, не помню ничего, брат, честно, просто очнулся, руки в крови, брат, она лежит, не шевелится, мне страшно стало, брат, думаю, стража придет, не хочу, не хочу, побежал сюда, что делать, брат, помоги, помоги. На четвертую ночь, более-менее освоившись, я решился посетить районное отделение стражи. Всегда полезно знать структуру и методы работы ответственных за порядок на земле органов. Ну и просто интересно посмотреть на работу полицейских в чисто магическом поселении, в котором каждый, или почти каждый житель по факту является обладателем сверхспособностей. Что делают гильдийцы, если высший маг нажрался и ведет себя агрессивно? У нас за создание боевого психоконструкта в городской черте вырубают сразу. Это обязанность любого взрослого представителя народа. Кроме того, дома почти все одноэтажные, только дворец и еще некоторые общественные здания из 2-3 этажей. Улицы широкие, часто дубы растут и другие крепкие деревья. Меры продуманы как на случай вражеского вторжения, так и для того, чтобы минимизировать ущерб, если кто-то несдержанный все же начнет драку. Здесь, совершенно очевидно, следуют другими путями. Подслушанный разговор сержанта и парочки рядовых патрульных показал, что так оно и есть. Трое стражников беседовали в маленьком кабинете, уставленном мебелью и когда-то неплохо защищенном от чужого внимания, но со временем о регулярном осмотре забыли, и теперь хорошая охранная система представляла собой жалкое зрелище. Парочка не особо скрывалась, докладывал более старший возрастом рядовой, вернее, совсем не скрывалась. Из храма на улицу вышли, за руки взялись, ну и парень вслух формулу клятвы зачитал. Девка ее выслушала и парня поцеловала, то есть обряд завершили. Ага, и свидетелей куча. Дальше что было? Они стояли, ждали, мы с Зориным, кивнул он на стоящего с индифферентным видом напарника, с площади не уходили. Минут через 10 прискакали 5 вербицких и 3 павловых. Старший из вербицких мигом все понял и сходу парню по роже зарядил. Просто ударил или как? Если он удары усиливал, то незначительно, парень даже сознание не потерял. Тут павловы подскочили, девка стала орать, чтоб ее мужа не трогали, выставила барьер. Один из вербицких по нему каменным кулаком долбанул, пробил. Павловы на месте барьера другой выставили, посильнее. Но тут уж мы вмешались и предложили прекратить противоправные действия. И что, вас послушались? Скептически скривил губы сержант. Я инфернальным зовом их приложил. Сами знаете, он мигом мозги прочищает. К тому же, из храма настоятель вышел, заболтал драчунов. То есть пострадавших нет, зеваки разбежались, едва каменная крошка по площади заскакала. Парень сам на ногах стоял, от госпитализации отказался. Заявлений позднее никто не писал. Выходит, только материальный ущерб и штраф. Ущерба там немного, задумчиво почесал голову начальник. Только ремонт мостовой. А вот штраф нормальный выйдет. Драка в публичном месте с применением магии, нарушение благопристойности, 3 группы лиц. Ладно, не наша проблема, пусть казначей сами назначит, сколько сочтут нужным. Садитесь, пишите отчет, я визу поставлю и утром в финансовый отдел передам. Легко конфликт разрешился, при других обстоятельствах, и будь участвовавшие в нем мужчины погорячее, дошло бы до трупов. Маги, особенно клановые, особенно из великих кланов, к бракам без разрешения родни относятся очень чувствительно. Повезло сейчас, что обе стороны не пошли на обострение, ну и девка правильные слова нашла, или кричала достаточно громко. Женитьба – дело не быстрое. Причем надо уточнить, что женится рано во всех слоях общества, вне зависимости от достатка, возможно, только среди аристократии случаются исключения. Так вот, когда созревший парень видит понравившуюся девушку, первым делом он идет к главе своей семьи, не к отцу, а именно к главе, в роли которого обычно выступает седой дед, твердой рукой правящий сыновьями, внуками, младшими братьями с их потомками. Дочери в основном уходят в другие роды, хотя исключения случаются, тогда их мужья становятся примаками. Если главу кандидатура девушки устраивает, он проводит переговоры уже с главой ее семьи, заключая своеобразный пакт о намерениях. О самой женитьбе пока что дело не идет, обе семьи думать будут долго. На данный момент юноша всего лишь получил разрешение на ухаживание. К потенциальному жениху будут долго присматриваться, обсуждать его перспективность. Ведь у молодежи, по сути, ничего своего нет, даже одежду могут старшие родственники отобрать. Земля, строение, родовые артефакты и другие ценности принадлежат главе семьи, и кому достанутся после его смерти, неизвестно. Наследников обычно много. Поэтому ухажеры рассматривают внимательно, оценивая со всех сторон. Важной вехой и знаком серьезности намерений служит первый дар, преподносимый ухажером избраннице. В состав дара входит крупная сумма денег, пара обуви и украшения, кулон, нашейная цепь или браслет. Причем деньги юноша должен заработать сам. Если узнают, что он их одолжил или получил от родителей, этот факт позднее может послужить приемлемой причиной для отказа от помолвки. Принявшая дар девушка как бы выражает согласие стать женой дарителя, если же она отвергает его, то свадьбе не бывать. В теории, разумеется, семья имеет массу способов надавить на строптивицу. Затем девушке дается время на подумать. Думает она, пока не сносит подаренные ей туфли, подошвы у которых специально делают тонкими. В случае выраженного согласия она получает второй дар, включающий в себя нечто приличной стоимости и принадлежащий только ей. То есть, например, если ей подарили ткацкий станок, после ранней смерти мужа он не считается семейным имуществом и дележу не подлежит. Потом идет свадьба, приданое, выкуп и всякое прочее, говорить о них можно долго. Куда интереснее другая ситуация, которая, собственно, и привела к инциденту на площади. Именно о ней докладывали стражники начальству. Когда девушка и юноша хотят пожениться, а их семьи, или одна из семей, разрешения не дают. Оговорюсь, возможны всякие варианты, подчас очень и очень кровавые. Многое зависит от локальных традиций, обычаев, укладов. Кое-где влюбленные предпочитают вместе покончить жизнь самоубийством, чтобы в следующей жизни быть вместе. Потому что в это их будут преследовать, пока не убьют. Но в случаях, если кровной вражды между семьями нет, и лютой жести не ожидается, парочка приходит к жрецу, согласному их оженить, его, кстати, еще найти надо, и после проведения обряда в присутствии максимально возможного числа свидетелей объявляют себя мужем и женой. Такая женитьба является скандальной, ее долго обсуждают. Однако, при всей скандальности, она полностью законна и даже социально приемлема. В том смысле, что отношения с родными не портятся напрочь, особенно если муж, спустя какое-то время, преподнесет приличной стоимости выкупной дар. Сейчас, можно сказать, ситуация разрешилась благополучно. На данном этапе, вряд ли Павлова и Вербицкие проникнутся друг к другу любовью, но крови меж ними нет, а небольшое внушение от городских властей охладит страсти. К тому же, кто они такие? Небольшие семьи со слабыми магами, я их вспомнил-то с трудом, даже память стимулировать пришлось. Может, потому и вели себя относительно прилично, что не с их влиянием стражу раздражать. Окажись на месте влюбленных выходцев из Пряхиных и Белкиных, или равных им по статусу кланов, и тогда неизвестно, чем бы дело кончилось. Не исключено, главе гильдии пришлось бы вмешиваться. Я еще недолго походил по отделению, с вялым любопытством порылся в документах, послушал разговоры задержанных в камере. Ничего нового. Серьезная защита помещения, заставившая меня чуть задержаться при вскрытии, стояла только на кабинете капитана и на архиве. Причем в капитанском кабинете лучше всего оказался прикрыт сейф, главной ценностью в котором являлся кувшинчик песчаного нектара, казнь через повешение за хранение и употребление. За изготовление и реализацию вместе с пойманным на эшафот вели всю его семью. Каких-либо документов на экстракт я не нашел, так что, похоже, начальник обнаглел и берегов не ведает. В архиве я наскоро пролистал несколько папок, поставив в памяти зарубку забежать сюда позднее, чтобы основательно изучить содержимое. Вдруг найду нечто полезное, самые вкусные дела хранятся в других местах, вроде управления разведки или центрального архива спецкорпуса, но и в обычном районном участке при умении можно нарыть материалы для шантажа, или просто какие-то сведения, многое говорящие о личности проверяемого человека. Глава 17. Как уже упоминалось, ряд кланов проживал в открытой части Триединства. Если стоять спиной к главному входу в город, получалось, что район слева вверху, примыкавший к разделявшей обе части полосе полигонов, состоял из небольших усадеб, принадлежащих семьям магов, входящих в гильдию. Обосновавшиеся там кланы либо были слишком маленькими, чтобы им нарезать землю в привилегированных кварталах, либо недавно перебрались в Триединство и еще не прошли окончательной проверки на лояльность, или еще какие-то причины имелись. В этом районе и проживали Головлевы, к которым я завалился в гости. Ночью, в истинном облике, ненадолго скинув маску Числава Дершина и вернувшись к легенде высокопоставленного представителя народа, госпожа Отрада любезно предоставила свой дом для встречи с двумя людьми, от которых я надеялся получить ответы на свои вопросы. Женщина понимала, что немного рискует, но все-таки согласилась, ей тоже хотелось знать, почему ее вышвырнули из клана. Даже спустя десятилетия непонимания и обида давили на нее. Проскользнув в вежливо приоткрытое окно, я еще раз проверил здание. Вероятность засады низкая, но зачем же мешать правильным рефлексам? Ноги сами выбирали, куда ступить. Обходя скрипучие половицы, энергия автоматически растеклась по телу, уменьшая вес. Сенсорика развернулась во всю мощь, сканируя дом, усадьбу, окрестности. Двое спящих подростков на втором этаже и Отрада, сидящая в гостиной, как и ожидалось. «Здравствуйте, госпожа Отрада». Ее рука, подносившая чашку с чаем ко рту, еле заметно дрогнула. «Здравствуйте, господин Александр. Я не заметила вашего появления. Значит, я не худшая из своего народа, а наша репутация мастеров проникновения заслужена. Хотите совет? Вашу сигнализацию довольно легко улучшить. Буду только благодарна». Следующие минут 10 я объяснял, как, сравнительно дешевыми методами, всего лишь добавкой пары простых артефактов и перенастройкой уже существующих, раза в полтора повысить эффективность системы. Слушала Отрада внимательно, причем, судя по задаваемым вопросам, объяснение понимала. Имя реального, не на бумаге, главы клана Головлевых стало очевидно еще при нашей первой встрече. Хотя справедливости ради надо сказать, что в финансовом плане семью целиком обеспечивает Иван, остальные источники доходов невелики. В смысле, по меркам магов невелики, бедняки на эти деньги могли бы годами жить. Но всеми остальными сферами, начиная от хозяйственных дел и заканчивая взаимодействием с властями, заведует Отрада, причем у нее неплохо получается. Умудрилась младшую дочь пропихнуть в академию, где та имеет неплохие шансы войти в свиту какой-нибудь принцессы из более влиятельного клана или просто завести полезные знакомства. У меня даже мелькнула мысль поухаживать за женщиной, но, во-первых, она на интрижку не настроена, во-вторых, от нее чувствуется слабый запах постороннего мужчины. «Вот и гости пришли», — заметил я, ощутив стоящих у калитки людей, магов. «Встретите их, нет нужды, они знают, куда идти». Хозяйка дома слегка прищурилась, получив сигнал от системы оповещения, и отослала ответ, разрешая впустить посторонних на территорию усадьбы. Какими бы ни были хорошими у нее отношения с родственниками, полного доступа она им не дала. Этикет у магов своеобразный, особенно по сравнению с аристократией. К счастью, пришедшие не считали нужным соблюдать все условности, они просто вошли в распахнутые двери и проследовали в гостиную, где увидели кота, распивающего чай за столиком. Вошедшая первой Карина Огнева по инерции сделала пару шагов и застыла, впав в ступор. Подруга предупредила ее, что ожидается важный гость, с которым она хотела бы их познакомить, но отказалась назвать, кто именно. Сказала, что так забавнее. Карина ожидала увидеть кого-то из верхушки гильдии, путешественника из столицы, жреца или художника, словом, кого угодно, только не представителя народа, некогда связанного с огневыми почти братскими узами. Эгиль держался лучше. Выглянув из-за плеча женщины, он мгновенно оценил диспозицию, бросил укоризненный взгляд на довольно улыбавшуюся Отраду и чуть подтолкнул Карину в спину, намекая, что надо бы двигаться дальше. Та, отмерев, сделала логичный, но неправильный вывод. «Здравствуйте. Вы, наверное, господин Бесследный? Отрада про вас много рассказывала». «Нет, не Бесследный. Можете называть меня Александром», — покачал я головой. «Господин Александр, позвольте представить вам Эгиля, сына Ветра, и Карину, дочь Майи Огневых», — вспомнила наконец о манерах хозяйка дома. Краем глаза я увидел, как она состроила страшную гримаску подруге. Да, знакомство сложилось сумбурно. Господин Александр прибыл в Триединство по делам и выразил желание встретиться с кем-то из клана, заслуживающим доверия. Что характерно, для знакомства с места я не встал, и это восприняли как должное. Помнит еще, мы не ожидали увидеть кого-то еще из игривого народа, господин Александр, взял в руки разговор Эгиль. Неужели гнев вашего главы наконец-то остыл? Карина огромными глазами смотрела на Отраду, та еле заметно качнула головой и, отклонившись назад, губами проартикулировала. Просто одно имя. Ну-ну, разве вы примирились с той стороной? Вопросом на вопрос ответил я. Вы имеете в виду бунтовщиков? Мы думали, никто из них не уцелел. Вот вам и ответ. С чего бы главе менять свою позицию? Пока ветви не признают друг друга и не объявят о примирении, народ не будет иметь дела с огневыми. Эгиль помолчал, что-то прикидывая, после чего осторожно сообщил. Я не могу говорить за главу и старейшин, но, Думаю, они готовы забыть прошлые обиды. В конце концов, с раскола прошло достаточно времени, большинство участников тех событий мертвы. Однако мы не можем ни о чем договариваться с отложившейся ветвью, потому что не знаем, где она находится. Они тоже не испытывают сильного желания с вами общаться. Да вы садитесь, махнул я рукой в сторону пуфиков. Разговор предстоит долгий. Наверное, старость меня все же настигла. Иначе отчего испытывать сентиментальность при взгляде на трех схожих людей, сидящих рядом за одним столом, все огневы высокие, стройные, грациозные, с изящными чертами лица и кистей, на них буквально хочется любоваться. Плохо, что с посторонними ведут себя, как надменные засранцы, да, собственно, таковыми и являются. Клановое воспитание культивирует в детях чувство превосходства над окружающими. Поздняя жизнь бьет гордецов по башке, выбивая дурь, но зачастую слишком сильно бьет, насмерть. Встряхнулся, прогоняя лишние эмоции, уже спокойнее оглядел гостей. От своей подруги Карина отличалась более миндалевидными глазами и вычурной прической. Она в целом производила впечатление человека, имеющего свободное время и служанок, или, по примеру некоторых параноидальных магов, умеющего создавать псевдоматериальные копии с вложенным слепком сознания. На овальном лице с высокими скулами огромными буквами было написано «любопытство», впрочем, первое возбуждение прошло, знатная дама всего лишь не считала нужным скрывать эмоций, на ее принадлежность к правящей ветви указывало все, начиная от одежды и заканчивая десятками мелких деталей, заметных опытному взгляду. Облеченный властью человек иначе двигается, сидит, смотрит на собеседника. У единиц это природное, остальных с детства учит. Сколько ей, лет 50, выглядела Карина максимум на 25. Обычное дело для сильных магичек, отдельные оригиналки вовсе 16-летними юницами прикидываются. В отличие от родственницы, Эгиль совершенно не походил на человека, ведущего мирный образ жизни. Он даже в гости пришел с малым мечом. Высокий, в простой одежде, с плавными движениями и короткой стежкой, так не похожий на длинные волосы соклановцев. Повадки свидетельствовали, что Эгиль не за красивые глаза считается одним из лучших боевиков своего поколения, всего к 30 годам сумевшим подняться до высшего круга. Ум у мужчины есть, умение его применять, тоже, он сейчас явно использовал какую-то ментальную технику, пытаясь оценить, чего ждать от внезапной встречи. Вы следите за новостями, слышали о нашем разрыве с Бобровыми и войне с волками, до нас доходили слухи, но без подробностей. Ну, если вкратце, мы разорвали договор с последним кланом-контрактором из-за непомерных требований с их стороны. Нельзя поощрять наглость. Со времен раскола прошло 80 лет, срок приличный, и было решено поискать новых партнеров, в том числе в Триединстве. Даже пошли робкие шепотки о возвращении союза с огневыми, давно меня не слушали настолько внимательно, жадно ловя каждое слово. Но чем дольше мы изучали ситуацию в клане, тем больше странностей находили. Мы, конечно, разобрались с ними, обстановку сейчас более-менее представляем. Не понимаем только, зачем все это нужно было устраивать. Я раздраженно отпил из чашки. Вы на меня не наброситесь. Если я озвучу наши догадки, мало ли что клановые мозгокруты в закладке навертели. Кто, кстати, ими руководит? Гордей, Неждан, старейшина Гордей, пробормотал Эгиль, всегда был скользким типом. Итак, установка только на молчание, блока на агрессию нет. Во всяком случае, ни одного примера срабатывания не помню. Хоть что-то приятное. Так зачем вы связались с храмом Изумруда и чего хотели добиться? Впрочем, чего хотели... Понятно, зачем этим путем пошли. Несмотря на уверение Эгиля, я немного насторожился. Он не мог знать в точности, какие именно методы сохранения тайны использовали безопасники. Вполне возможно, вложенный в его сознание психоконструкт имеет неафишируемые функции. И частично подозрения оказались не беспочвены. Стоило упомянуть храм, огневы напряглись, эмоции исчезли с лиц, превратившихся в идеально спокойные маски. К счастью, тем дело и ограничилось. «Мы не можем обсуждать эту тему», — ровным тоном сказал Эгиль. «А кто может?» «Глава и старейшины», — мужчина кивнул. «Тогда я к ним зайду через пару недель. Хватит им времени подготовиться?» «Хватит, господин Александр. Храм Изумруда», — подала голос отрада. «Ах, да, вы же не в курсе. Что ж, мне несложно рассказать. Поделиться информацией в данном случае будет честным поступком», потому что значительную часть сведений мы получили благодаря проведенному над отрадой Головлевой медосмотру. Татьяна нашла знакомые маркеры, вспомнила, где видела однотипные мутации золотого тела, сделала выводы, сообщила мне. Имея понимание, куда копать, дальше раскрутить цепочку оказалось просто. Раскол серьезно ослабил позиции огневых в новообразованной гильдии, на первые роли вышли Макшины и Ревские. Разумеется, верхушке клана это не понравилось. Наилучшим способом восстановления изначального баланса им почему-то показались генетические эксперименты. Справедливости ради, проект старый, к нему периодически обращались еще с эпохи Львиной династии, но тогда хватало мозгов не пускаться во все тяжкие. А после основания триединства старейшины решили, что худшие позади, и можно рискнуть. Или еще какая причина поспособствовала, мне неизвестно. Как бы то ни было, они связались с изумрудами и заказали разработку коррекции генома с целью усиления врожденных характеристик золотого тела. Возложенную на него задачу зеленый храм выполнил, но с небольшим нюансом. Их сыворотка, мутационный агент, вводился путем укола, действовала по принципу «все или ничего». Иными словами, в процессе развития организма золотое тело либо достигало уровня, подходящего для становления магом высшего круга, либо в подростковом возрасте рост прекращался и человек в лучшем случае дотягивал до среднего круга. Подчеркну, в лучшем, большинство становится слабосилками. Но первоначально о данной особенности не знали, надо полагать, среди посвященных в первые несколько лет царила эйфория. Ничем иным не могу объяснить факт заражения вообще всех членов клана. Потом, конечно, разобрались. Вы удивлялись, почему вас так легко выдали замуж за Головлева, госпожа Отрада, и почему у огневых в принципе такое странное отношение к слабосилкам. Я тоже удивлялся, пока не понял, что оно не странное, оно вынужденное. Из плохих вариантов старейшины выбрали лучший, наименее болезненный. Сами посудите. Слабосилки являются носителями крови, их дети от браков с другими носителями тоже гарантированно становятся слабосилками. Оставлять их в клане нежелательно. К счастью, измененный ген является рецессивным и быстро исчезает, уже во втором-третьем поколении, поэтому дети от браков с посторонними магами ограничения не несут. Иван, к примеру, уже на среднем круге и имеет неплохие шансы подняться до старшего. В результате глава клана и совет приняли решение выдавливать слабосилков из клана. Были у них другие пути, безусловно. Например, они могли бы принимать как можно больше бесклановых магов, вводить их в качестве примаков, тем самым разбавляя кровь и получая кучу других неприятных последствий. Тогда огневы бы исчезли, на грани слышимости прошептала Отрада. Ну, может и не исчезли бы, но перестали быть великим кланом. Помолчав, Головлева залпом допила чай и сказала, что же, хотя бы дети не пострадали. Да, но вы учтите, что они являются носителями крови. Рецессивный ген имеет серьезный шанс пробудиться, если оба родителя являются носителями. Вам придется следить, чтобы ни у ваших детей, ни у внуков супругами не являлись маги, тоже являющимися потомками огневых. С правнуками вероятность пробуждения низка, впрочем, перед свадьбой лучше сходить в госпиталь на проверку, или обратиться к нам. Спустя минуту, наполненную вязкой тишиной, женщина посмотрела на сидящих напротив родственников и друзей, что далеко не всегда одно и то же. Тяжелый взгляд те расшифровали правильно. Мы намекали, и не раз, вскинула руки Карина. Не наша вина, что ты намеков не понимаешь. Ее непроизвольный жест сказал о многом, всколыхнув во мне любопытство. Надо бы порыться в прошлом обеих дам. По происхождению, по статусу Карина выше Отрады, но говорят они, как равные. Интересно, почему? Значит, лучше надо было намекать. Совет наложил запрет на распространение информации, покачал головой Эгиль. Даже в старшей ветви не все знают. В чем смысл запрета? Немедленно спросил я. Первый же серьезный осмотр в госпитале даст аналитикам достаточно данных, чтобы сделать нужные выводы. Верхушка гильдии в курсе ситуации у огневых, уверен, а от них информация наверняка утекла в соседние структуры. Я вообще удивлен, что ваш страшный секрет не треплют на каждом углу. Вы переоцениваете врачей госпиталя, господин Александр, и недооцениваете специалистов народа. Мне неизвестны подробности, но круг посвященных ограничен. Да, ну, посмотрим. У вас кто сейчас за внутреннюю безопасность отвечает? Старейшина Ярослав, сын Беремира, внук Прохора. А, вспомнил. Значит, старейшиной стал. Остаток вечера мы проговорили, обсуждая самые разные темы. Мне хотелось лучше понимать внутреннюю кухню клана, Ходящие по гильдии слухи не способны дать полную картину, к тому же, в них вранья полна, другие гости и отрада желали послушать о жизни народа. Мы для них, сказка, в отличие от других партнеров вроде сов или воронов. Про игривый народ упоминают в древнейших легендах, рассказывают байки и анекдоты, в историях о легендарных магах обязательно фигурируют их друзья-коты. Мы всегда были рядом, а потом, обидевшись, ушли. Поэтому отношение к нам совершенно особое, в чем-то идеализированное, в чем-то раздраженное, но в целом без нас скучновато и дома пусто. Поэтому Огневы любит собирать сплетни о котах, обсуждать окольными путями доходящие новости о событиях в Лепестке и на заданиях стараются не убивать наших контракторов. Подождите, если клан лояльно настроен к нашим партнерам, то откуда взялся негласный запрет на заключение индивидуальных договоров? Я мог бы поклясться, что Эгиль и Карина смутились. Женщина, во всяком случае, отвела взгляд и принялась внимательно рассматривать картину на стене. Понимаете ли, аккуратно начал Эгиль, во время войн, да и не только, чрезвычайно важна роль воздушной разведки. С точки зрения командования, бойцы, обладающие возможностью наблюдения с воздуха, представляют особую ценность. Их стараются не посылать в бой без острой необходимости, они первыми получают важные сведения, обладают иными преимуществами. У огневых относительно небольшая численность, и, в то же время, целых два контракта со способными летать народами. Поэтому нормальные командиры стараются нас беречь. А если контракторов с совами и воронами станет слишком много, то объективных причин держать в тылу сильных магов не останется. Короче говоря, вы стремитесь сохранить монополию, кивнул я. Ладно, насчет крылатых понял. Мы-то при чем, чтобы скрыть настоящую причину наших действий, пожал тот плечами. Хитрецы, вернее, считают себя таковыми. Им, конечно же, было интереснее слушать, чем говорить самим, и я не отказал в ответах. Рассказал, как мы жили после разрыва. Сначала перебивались поставками белой энергии от индивидуалов или короткими контрактами с малочисленными кланами, затем заключили нормальный договор с Вожевскими. Сотрудничали бы до сих пор, не допусти Педро Вожевский ряд ошибок, стоивших ему и его ближникам жизни, а клану Алтаря, утраты значительной доли богатства, от падения побочных ветвей. Мы тогда банально не успели отреагировать, узнавший об угрожавшей его власти интриге царь действовал решительно. Затем, излишне торопливо, заключили договор с Бобровыми. В жизни народа тогда наступила черная полоска, запасов энергии почти не осталось, поэтому на недостатки будущих партнеров закрыли глаза. И то часть советников была против подписания, Татьяна прямо говорила, что лучше уж в стазис лечь. Как бы то ни было, то десятилетие позволило нам заполнить хранилища и в целом восстановить позиции. Неизвестно, сумели бы мы с легкостью отбивать ежегодные вторжения змей и разгромить волков, если бы не подпитка от Бобровых. Мы бы и дальше с ними сотрудничали, не обнаглей те сверх меры. Если подумать, разрыв имеет и положительные последствия. Он заставил народ шевелиться, напрягаться, действовать. Следует признать, за последние лет 50 все шло слишком хорошо, и мы расслабились. Часть механизмов принятия решений заржавела, и теперь работает со скрипом, недостаточно эффективно. К тому же управлению стратегической разведки потребовалась целая неделя, чтобы предоставить совету список потенциальных угроз нашим планам в районе Зульского квадрата. Недоработка. Думаю, Дариночка сумеет взбодрить обленившихся оперативников, если же не сумеет она, то вмешаюсь я. В моем умении стимулировать подчиненных уже давно никто не сомневается. Глава 18. Имея дело, забудь о спокойствии. Мелкий ларечник, и тот вынужден бегать, решать вопросы, беспокоиться о поставках товара, платить нечистым на руку стражникам и много чего организовывать. Торговому представителю вроде меня редко выпадает возможность пообедать дома. Точнее, просто пообедать удается не всегда. Поэтому завтрак плотный, чтобы на весь день хватило, и вечером большие порции, обычно чего-то вкусного. Побаловать себя за день, проведенный на ногах. Как ни странно, дома в Лепестке нервотрепки меньше, потому что там все давно организовано и штат помощников опытный, вышколенный. В триединстве всем приходится заниматься самому. «Вас тут какая-то девочка ждет, господин», — сообщил слуга, «стоило мне вернуться на подворье». Вон она сидит. На сваленных в кучу бревнах обнаружилась та самая мелочь, что недавно помогла мне со складом. Слегка порывшись в памяти, я вспомнил. «Весна, верно, вы помните мое имя, «Господин», — вежливо поклонилась она, — «это честь для такой, как я. Вы говорили, что заплатите за сведения, могущие быть вам полезными. Ты что-то узнала?» «Да, господин, несколько вещей. Мне случайно удалось подслушать разговор двух магов». «Стоп», — прервал я ее, — «не здесь. Давай-ка внутрь пройдем». Привел я ее на кухню. «Вообще-то говоря, по суровым современным обычаям, сажая кого-то за один стол с собой, ты признаешь его равным или гостем. Но мы, во-первых, не в столовой, а просто пожрать зашли. То есть захотел хозяин дома ребенка накормить, блажь у него, ну и сам заодно перекусил. Во-вторых, окружающие привыкли видеть в тщеславе Дершини личность слегка взбалмошную, любящую эпатировать публику. Крошечное отступление от правил приличия Шепотков не вызовет. Забава, дай нам поесть что-нибудь, мне и дитю, приказал я кухарке. Сейчас сделаю, господин. Рассказывай, кивнул я на табуретку возле стола. Девочка дождалась, пока уселся хозяин, и только тогда села сама. Мысленно я снова отметил нехарактерное для ребенка из бедной семьи воспитание. Я помогала в лавке, господин, когда туда вошли двое магов. Один из них недавно вернулся из Богодарска. Он сказал, что богодарский владыка собирается восстановить сотню бессмертных. Пока об этом не объявлено, но решение окончательное. Про сроки что-нибудь упоминал? Нет, господин. Готовность князюшки возродить порубленную при его предшественнике гвардию говорит о двух вещах. В Богодарске появились денежки, это раз, страна постепенно выбирается из задницы. Во-вторых, следует ждать войны с соседями, с недавних пор считающими приграничные территории своими. Для торгового дома Дершиных информация умеренно ценная, потому что доспехами бессмертных обеспечит качественными и единообразными, следовательно, кузнецам, где бы ни разместили заказ, потребуется хороший металл, много хорошего и редкого металла. Еще что, стол перед нами постепенно заполнялся мисками, ложками, хлебницей и прочей посудой со вкусно пахнущим содержимым. Ходят слухи, собираются внешнюю стену ремонтировать. Там, вроде бы, какие-то металлические конструкции внутри есть. Зависит от способа постройки, пожал я плечами. Стены высокие, могли укрепить. Издалека конструкции не повезут, ибо дорого и невыгодно, закажут у местных изготовителей. У нас не купит. Хотя, может, присадки возьмут. Продолжай.